Похвала. Похвала – это социальное одобрение. Та вещь, ради которой мы готовы трудиться, не покладая рук. Бессонные ночи, больная спина – все это словно растворяется, когда мы слышим «ты молодец». Похвала ничего не стоит тому, кто ее произносит, и приносит огромную радость тому, кто ее получает. Именно в этом и заключена ее прелесть. В детстве я прочитала книгу Дейла Карнеги, в которой он писал о том, как важна похвала. Я тут же загорелась идеей попробовать это на практике. Я поставила цель — делать по 5 искренних комплиментов в день. Мне было интересно, действительно ли люди так позитивно на это реагируют, как он описывает. Первые же комплименты заставили меня ужасно смутиться. Но не из-за того, что мне было неловко хвалить, а из-за того, как люди реагировали. Для меня похвала была мелочью, которую я делала из желания поэкспериментировать. Но люди от моих слов улыбались, смущались, на их лице была настоящая радость. Эксперимент принес еще одно интересное наблюдение. Мне же надо было сделать искренний комплимент, поэтому я стала искать то, за что можно похвалить. И поняла, что окружающие делают кучу крутых, сложных, нужных, важных, трудных вещей. При этом на их труд зачастую просто никто не обращает внимания. Если мама пришла с работы и, умирая от усталости, приготовила на скорую руку еду, почему я никогда не говорю ей, как это вкусно, а принимаю как должное? Если мой брат в 16 лет паяет микросхемы, почему я не говорю ему, что он умница? Мы часто думаем о том, что человек что-то очень круто делает, но забываем или стесняемся сказать. А в итоге наши похвалы не достаются тем, кто их заслужил. Но если человек так старался, неужели нам сложно открыть рот и сказать приятное слово? Похвала делает людей счастливее. Теперь я говорю комплименты даже прохожим на улице, когда у меня храброе настроение, и мне встречаются со вкусом одетые люди, на которых приятно смотреть. Вся неловкость исчезает, когда я вижу, как человек от комплимента начинает светиться. Сенека в одном из писем написал, что похвала — это благо и для хвалящего, и для хвалимого. Тот, кого хвалят, радуется, что есть те, кто признают и одобряют его. А тот, кто хвалит, получает самое ценное — благодарность другого человека и ощущение, что он совершил хороший поступок. Хвалить по заслугам справедливо, значит, такая хвала — благо для обоих. Опасность лести. Легко спутать похвалу с лестью. А лесть Сенека называл одной из самых опасных вещей для человека. Лесть затуманивает разум, не дает объективно смотреть на реальность, позволяет вами манипулировать. Лесть играет на чувствах. Лесть — это любимое зло, мягкое, вкрадчивое, которое дарит удовольствие. Поэтому и защититься от нее сложнее всего. Есть у ласковых речей одно природное свойство. Они приятны, даже когда мы их отвергаем. 100 раз пропустим мимо ушей, а на 101-й примем. Само то, что мы отказываемся их слушать, делает их еще приятнее. Даже оскорбление не заставит их отступить. То, что я сейчас скажу, невероятно, но правда. Всякий беззащитнее всего именно там, где на него направлено это оружие. Впрочем, может быть, поэтому туда и направлено, что там он беззащитен. Один станет льстить тебе незаметно, понемножку, другой открыто, не стесняясь, прикидываясь простаком и выдавая искусство за прямоту. Поэтому Сенека призывал держаться подальше от льстивых людей, чтобы не попасться на их уловки. Если вас никто не хвалит. Что делать, если вы стараетесь, а вас никто не хвалит? Во-первых, Марк Аврелий призывал нас посмотреть на тех, от кого мы ждем похвалы. Постоянно думая о том, каковы те люди, признания которых ты добиваешься, и каково их господствующее начало. и ты не будешь ни винить их за невольные прегрешения, ни нуждаться в их признании, если заглянешь в источник их убеждений и стремлений. Чьего одобрения ждете вы? Неужели это великие мудрецы, чьему мнению можно доверять? Или обычные люди со своими страстями, которые настолько заняты своими личными страданиями, что им некогда посмотреть на окружающий мир? Во-вторых, подумайте, зачем вам вообще похвала? Разве вы без нее станете менее замечательным человеком? Все прекрасное, чем бы оно ни было, прекрасно само по себе. Похвала не входит в него составной частью. Поэтому от похвалы оно не становится ни хуже, ни лучше. Разве смарагд от отсутствия похвалы становится хуже? А золото, слоновая кость, пурпур, мрамор, цветок, растение? Если вы внутренне знаете, что поступаете верно, с благими намерениями, то ваша награда в том, что вы замечательный человек, вы сделали все правильно. И в-третьих, вот вам лучший совет от Сенеки. А если ты захочешь доброй похвалы, зачем тебе для этого кто-то посторонний? Сам себя похвали. Так что погладьте себя по голове. Вы настоящий молодец. Уж мы-то знаем.